Глава 16. Тимур. Ресторан. Мы заказали дорогое французское шампанское и королевские креветки в винном соусе. Для себя отметил, что Лера не только одевается со вкусом, но и знает толк в элитном алкоголе. Видно, отдых в дорогом ресторане для нее обычное дело. Она не из тех девушек, которые теряют голову от счастья, когда мужчина приводит их в престижное заведение. Мне даже было немного приятно. В кои-то веки разговариваю с ней на одном языке. Обычно, когда привожу девушку в ресторан, она становится растерянной и приходится все заказывать самому. На вопрос, понравилось ли вино, отвечает «вкусно». На вопрос о блюде тоже вкусно. Шампанское мое «Теншандон» ни с чем невозможно спутать. Сделав глоток из бокала, довольно заметил я. Ты знаешь о том, что в свое время это вино поставлялось Людовику XV, а Наполеон Бонапарт сам заезжал в поместье к производителю, когда оказывался в Шампане. А ты ценитель шампанского. Улыбнулась Лера, окинув меня внимательным взглядом, будто меньше всего ожидала от меня это услышать. На самом деле, обычно я предпочитаю что-то более крепкое, например, коньяк. Но его тоже производят неподалеку от Шампани. Франция такая маленькая по сравнению с Россией, там любая провинция неподалеку, отметила Лера. С этим не поспоришь, кивнул я. Карту Франции, правда, нетрудно запомнить, тем более, что каждая провинция славится чем-то особенным. Коньяк, вино, сыр, шампанское, духи. Какое-то время я молча сидел и разглядывал свою спутницу, словно впервые ее увидел. Лера была в шикарном вечернем платье. Ее длинные темные волосы, слегка завиваясь, спадали ниже плеч. Макияж более яркий, привлекающий внимание к глазам и губам. Надо признать, я ее недооценивал. В офисе она выглядела совсем не так. Мне нравился ее новый для меня образ. Она словно спустилась с обложки глянцевого журнала. Интересно, Лера так преобразилась в погоне за проектом, или это в порядке вещей для нее? Приятно находиться рядом с такой девушкой. Я прямо почувствовал, что и мой статус как бы вырос в глазах окружающих. Многие мужчины бросали на нее любопытные взгляды, но сегодня она была со мной. Пожалуй, из нас получилась бы красивая пара, но наши характеры совершенно несовместимы. Естественно, я заметил резкую смену ее поведения. Сегодня в офисе Лера вела себя очень подозрительно. Сразу понял, она от меня чего-то хочет. А после того, как услышал ее предложение по проекту, все стало на свои места. Ее целью сейчас является продвижение идеи нового проекта, в котором ее наработки будут взяты за основу. И если она считает, что, надев короткую юбку, сразу решит все проблемы со мной, то она совсем меня не знает. Ладно, посмотрим, как далеко Лера готова пойти. «Как хорошо, что ты вытащил меня из офиса», — оглянувшись вокруг, заметила Лера. «С этим проектом я совсем перестала отдыхать. К тому же, раз мы стали партнерами, нам не помешает узнать друг друга получше», — сказала она, заговорщически толкнув меня ногой под столом. «Да, с коллегой мне повезло больше всех», — расплывшись в улыбке, кивнул я. «Понимаешь, Тимур», — продолжила Лера, — «я привыкла добиваться своей цели. Сейчас моя цель — это победа в конкурсе. Ради этого готова вкалывать ночи напролет. Выкладываться на все 100. Мне кажется, готова сделать что угодно». Задумчиво произнесла спутница и оборвала предложение на полуслове, видимо, поняв, что чрезмерно разоткровенничалась. «Это заметно», — вставил я, ухмыльнувшись. «Я совсем не привыкла работать в паре», — призналась Лера. «Для меня ситуация, в которой постоянно приходится спрашивать чьё-то мнение, — это полнейшая вешалка. Понимаешь?» Лера протянула руку и, будто нервничая, стала теребить пуговицы на рукаве моего пиджака. «Ощущение, что мне подрезали крылья и закрыли в клетке», — жалобно продолжила она, наивно смотря мне в глаза. Так и хотелось обнять ее, согреть и поцеловать. Надо отдать ей должное. Лера может быть весьма убедительной, когда хочет чего-то добиться. Возможно, в другой ситуации я бы уступил ей, но здесь речь идет о работе. «Если бы ты дал мне чуточку свободы в работе над проектом, я была бы безмерно тебе благодарна. Заверяю, можешь полностью на меня положиться. Я не подведу». Лера уже медленно гладила меня по руке, продолжая убеждать в своей правоте. От ее напора в штанах поднялся стояк. «Сегодня Лера играет с огнем». Увидев мою реакцию и пылающий взгляд, она лишь убедилась в том, что выбрала правильную тактику. Лера полностью вжилась в роли, теперь ее было уже не остановить. За вечер она показала высший пилотаж в области соблазнения. Под конец я был готов наброситься на нее прямо в ресторане. Мне очень даже понравилось подыгрывать ей. «У тебя такие горячие руки», — заметила Лера. «Тебе жарко?» «Это, наверное, шампанское так подействовало», — пожав плечами, ответил я. Знала бы она, как сейчас горит от возбуждения член. «Может, пора заказать такси? Завтра рано вставать, а у нас еще много работы». Предположила девушка так, словно работать над проектом мы будем сегодня ночью. Взяв телефон, хотел вызвать машину, но Лера остановила меня. «Тимур, проводи меня, пожалуйста, а то мне страшно». Я чуть не упал со стула. Хотелось сказать, такси тебя подвезет прямо к подъезду, не переживай. Но язык не повернулся добровольно отказаться от такой возможности. Неужели она решится пригласить меня к себе? Я не мог в это поверить, но безумно этого желал. Теперь сидел и с нетерпением ждал такси. Хотелось быстрее оказаться на заднем сиденье машины, ближе к спутнице. Наконец машина приехала. Мы сели и повернулись друг к другу, продолжив беседу. «Мне понравилось, как мы провели вечер», — прошептала она, положив голову на спинку сиденья и посмотрела в мои глаза. «Мне тоже. Надо чаще встречаться за пределами офиса». На мое предложение она загадочно улыбнулась, и ее взгляд был уклончив, он не говорил ни да, ни нет. Я ощутил запах приятных женских духов и еще больше опьянел под действием ее чар. Сегодня Лера устроила мне настоящий праздник. Все, что она делала, возбуждало меня. Каждое ее слово — это завуалированный намек. Я ощутил, каково это — быть на месте моих жертв, и меня это ужасно заводило. «Вот и приехали». Тяжело вздохнув, сказала Лера, грустно посмотрев в окно. Она положила руку на мое колено. «Как только завершим проект, мы обязательно отпразднуем наш союз. Но до этого нам придется держать дистанцию», — заметила она, прижав указательный палец к моим губам, пресекая мою попытку поцеловать ее. Открыв дверь, начала выходить. «А как же продолжение ужина?» Я разочарованно откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза и улыбнувшись. Лера весь вечер соблазняла меня, пытаясь выбить мое согласие на ее шефство в проекте. Я уже надеялся на то, что она завершит задуманное до конца. Неужели и правда думает, что для меня этого будет достаточно? Не открывая глаз, я протянул руку, доверившись своей удаче. В последний момент поймал Леру и притянул к себе. Она словно ждала этого. Через мгновение я уже ощутил ее горячий поцелуй и руку, которую она положила на мою грудь. Очевидно, что Лера хотела меня так же, как и я ее. Если бы не таксист, я раздел бы ее прямо здесь. Обнял за талию, притянув ближе к себе. Лере было не слишком удобно, и в попытке опереться о сиденье она нечаянно положила ладонь на мой твердый возбужденный член. Сразу одернув руку, она словно пришла в себя и, не сказав ни слова, вышла из машины. Теперь я провожал ее взглядом, а она, напротив, даже не оглянулась. Как жаль, что этот вечер был всего лишь игрой. Ну что ж, Лера, завтра моя очередь.